Глава 16. Варвара. Ява, откидываясь мертвым черноземом, летела по полевой к асфальтированной дороге, ведущей от локтя до шоссе. Ветер разбивал потускневшие волосы Варвары и наполнял ее легкие воздухом, и сейчас старался заставить ее глубоко дышать, заодно проверяя, крепко ли держится девушка в седле. Вот подъем на выход из кювета. Ява пропустила несколько циклов, хватанув воздуха из поплавковой камеры карбюратора, но, выровнявшись на асфальте по горизонтали, снова получила порцию топлива. Еще сотня метров уверенного хода. Снова пропуск цикла. Мотоцикл клюет носом, и остатки топлива по инерции набегают на сосущий воздух жиклер. Еще несколько коротких вспышек в камере сгорания, и Варвара понимает, что все. Что волшебный карбюратор мотоцикла 50-летней конструкции опустошен. Теперь она выжимает сцепление, чтобы, пользуясь накатом, выиграть еще сотню-другую метров дистанции от ужаса и боли, который она только что оставила позади. Ветер постепенно стихает в ушах. Шум покрышек по асфальту сходит на нет, и мотоцикл, выполнив последний долг перед хозяйкой, встает полностью опустошенный посреди дороги. Позади локоть со скованным биотанком. Два дерущихся из-за нее, как собаки из-за кости гнуса. А впереди, в нескольких километрах, шоссе на Москву, полное битых и перевернутых машин, в которых сидят убитые гнусом трупы. А может, и сам гнус. И никого. И больше никого. Ни одной живой души на километры вокруг. Практически ни одного зеленого деревца или кустика. Почти ни травинки или жучка. Черное, словно выгоревшее поле, освещенное полуденным солнцем, редкие мертвые деревья, прутья кустарника возле придорожных луж. Варвара поставила мотоцикл на боковую подножку. Красиво блеснуло солнце в зеркале заднего вида и... морщинистое лицо 40-летней женщины. Ее, Варвары, лицо, посеченное морщинами вокруг глаз и рта и совсем другие безжизненные посветлевшие волосы. Короткий гортанный крик ужаса, еще один взгляд в зеркало. Это не сон. Гнус сделал с ней то, что могло сделать только время. Он отнял у нее часть жизни. Попытка заплакать, но нет слез. Невыносимая жажда. Варвара, тяжело дыша, бросилась к придорожной луже. Упала возле нее на руки, опустила туда лицо. Невыносимая горечь воды, но нет сил оторваться, чтобы не пить. Один, два глотка. Горечь будто бы утихает, но взамен появляется нестерпимая горечь в душе. Обреченность и слабость. Что ей теперь делать? Одна посреди дороги, на которой ей может встретиться только смерть. Наверное, она даже и не поймет это. Ветер прокатил по дороге черный лист какого-то дерева. Почти целый. Он, коснувшись чуть замутненной поверхности воды, прилип к ней, не в силах больше никуда лететь. Может, и ей стоит сделать так же. Остаться тут. Стоит ли куда-то идти? Ведь так будет легче. Просто сидеть тут и ждать, пока ее найдет гнус и доделает свое дело. Варвара села на землю. Полная опустошенность. Странно. Но отражаемые в луже светлые облака кажутся гораздо дальше и красивее, чем в небе. И небо в луже тоже кажется выше и объемнее. Но ведь небо не в луже, небо над головой. Болят ноги и поясница. Это первое, что сейчас она смогла почувствовать. Когда убегала, была только слабость. Даже страха толком не было. Это как гипноз, даже владеть собой не получалось. Даже самостоятельно думать. Варвара покачала головой. Нет, не владеть собой она не согласна. Пусть болит, пусть ноет, это не страшно. Но вот так вдруг, как кролик перед удавом, не понимать, что происходит, Не иметь даже понимания, что можно сопротивляться, это хуже всего. Быть под этим страшным мороком? Нет. Варвара задышала чаще, чувствуя, как запоздалая злость и стыд за свою слабость возвращают ее к жизни. «Почему я должна сдаваться?» «Я...» — Варвара хлопнула рукой по земле. «Черт с этой горькой водой! Еще хочется пить! Еще!» Она наклонилась к луже и сделала еще пару глотков. «Да, вода горькая, но не как соль. Горькая, но не как яд для тела, а как яд для души. Что Гнус сделал с ней? Тоже состарил на десятки лет?» Она посмотрела на свое лицо в отражении. Морщины на лице и облака над головой. Дунула в отражение, спугнув и то, и другое. «Она не останется тут. Она не сдастся». Со стоном поднялась и выпрямилась. Несколько раз ощутимо щелкнула в спине, но уже как будто полегче. «Снова хочется пить, но потерпит до следующей лужи. Пора подниматься из кювета». Вышла, подошла к Яве, погладила ее по рулю. «Сколько она проехала на одном карбюраторе? Километр? Больше? Пойдет дальше пешком». Она слышала взрывы. Она пойдет к тем трупам Альфа-Гнуса, которые не успела обчистить. Если их там кто-то убил, то, наверное, увидят и ее. Спасут, пригреют. Медленно пошла. Постепенно понимая, что идти становится легче, а морщинистые руки, на которых появлялась старческая гречка, становятся чуть более гибкими, а кожа мягче. Значит, не навсегда ее Гнус так обработал. Не навсегда. Варвара улыбнулась. «У нее же есть рюкзачок. А там бутылочка с водой, которую она экономила». Сняла рюкзак. «Вот литровая пластиковая бутылочка. Аж целая половина в ней». Попробовала. «Да, горчит, но гораздо меньше, чем та лужа». Выпила почти с удовольствием. «В нагрудном кармане... О, удача!» «Недоеденный, даже непонятно, как назвать». Прессованная каша с большим количеством калорий и витаминов. Сделала пару укусов, больше не смогла. Желудок как будто бы сморщился, не может принять больше. Наелась. Вон впереди глубокая лужа, надо набрать воды. Сейчас вся вода стерильна. Набирает, аккуратно укладывает в рюкзак и идет дальше. Солнце постепенно нагревает ее спину, а по черному полю с левой стороны ветерок закрутил черный вихрь праха и несет в ее сторону. «Варвара!» Далекий хрипящий крик, словно карканье могильной вороны из-за спины. Варвара похолодела. Это голос той ведьмы. «Варвара! Постыдная девка! А ну стой!» Варвара обернулась. Там далеко, со стороны солнца, по полю идет высокий силуэт. Далеко. Спотыкается, встает и снова идет. «Стой! Кому говорю?» Забилось сердце. Легкая паника и вдруг странное желание сдаться, остановиться и, опустив глаза, ждать своей участи. «Что ты сделала со мной, ведьма?» Не узнавая сама себя, мысленно спросила Варвара, поняв вдруг, как сильно ее поменяло время, проведенное под воздействием Гнуса. «Или эта горькая вода заставляет так меня думать?» Варвара испугалась уже не только идущей вслед за ней фигуры в черном, под солнечным светом, но больше той посторонней воли, которая вдруг проявилась в ней. Именно это, нечто новое, нечто подселившееся, испугало и насторожило ее, вызвав приступ отвращения, как к внезапно обнаруженному на теле клещу. Шаги Варвары сделались быстрее, а мысли направились внутрь себя. Почему она захотела сдаться? Почему она захотела подчиниться этому голосу? Почему она уже больше ненавидит то, что увидела в себе, чем то, что следует за ней? «Варвара! Деточка! Остановись! Поговорим!» — раздался жалобный голос. Варвара в ужасе вжала голову в плечи. Нечто внутри нее захотело поверить гнусу. Но как это возможно? Это же гнус. Это же самый мерзкий враг. Это же не человек. Почему я ее слушаю? Варвара спешила прочь, боясь уже больше голоса, чем смерти. «Варюша, милая, помоги!» Голос настолько жалостливый и просящий. Слабый и беспомощный, что Варвара встала столбом, растерянно раскрыв рот. Несколько секунд, и вдруг вспыхнувшая ярость на этот морок. На это наведенное сумасшествие. Эта ведьма просто нагонит и сожрет ее, или сделает что-то еще похуже. «Ты будешь звать меня мамочкой», — вдруг вспомнились почти самые первые слова ее мучительницы. «Нет!» — закричала ей в ответ Варвара. «А, вот ты где, постыдная девка!» — раздался зловещий и торжествующий голос гнуса. «Не уйдешь! Ты посмотри, что они со мной сделали! Посмотри, дрянь!» Варвара только сейчас поняла, какую глупость совершила. Гнус не знал точного расстояния до нее, но сейчас понял. Гнус мог идти по читаемому только для него следу живых, но, возможно, не знал, как свеж этот след. А теперь у ведьмы появилась четкая цель. Варвара ускорила шаг, не представляя, как сбить или обмануть преследователя. «Это все ты! Это ты во всем виновата! Из-за тебя!» — орала позади ведьма, уже выбравшись на асфальт и двигаясь заметно быстрее. Гнус уже четко взял след. Варвара поняла это потому, как ведьма сунулась на правую сторону дороги, где она чуть раньше набирала воды. То есть гнус буквально шел по следу. Оказывается, лужа, которая мысленно была очень давно, в действительности не так уж и далеко. Видимо, Варвара шла медленнее, чем ей казалось. Или гнус двигался обманчиво быстро на своих длинных ногах. Конечно, не зря же фигура в платье спотыкалась, идя по полю. Точно спешит со всех сил. А сколько сил у гнуса? Варвара вспомнила, вроде как метров 30, и гражданский гнус может жрать цель. Значит, девушка встряхнула головой, заставляя себя двигаться быстрее. Нужно просто переключить внимание на дорогу впереди, не следить постоянно за идущим следом телом в черном. Только вперед. Варвара наклонилась вперед, смещая центр тяжести и добавила ходу. Ноги у нее всегда были сильные, и сейчас они вполне себе расходились. Вполне. Порусевшая копна волос, покачиваясь в такт шагам, двинула по дороге, уверенно печатая шаг и цепляясь взглядом за неровности дороги и выбоины, чтобы не споткнуться. «Как же жаль, что я отозвалась», — укорила она себя. «Шла бы ведьма своим бездорожьем и шла, а теперь вылезла на асфальт». Варвара обернулась. Фигура, которая была очень далеко, стала ближе. Не так, чтобы сильно близко, но если остановиться хотя бы на минуту, то она дойдет до слишком опасного расстояния. Нехорошо. Нехорошо заныли плечи от рюкзака. Лямки не сильно, но поддавливали, и в руках почувствовалось небольшое онемение. Рюкзак хоть и хорош, но с чужого плеча. Не отрегулирован. Позади споткнулась ведьма, шаркнув ногой по неровности асфальта, зацепившись за лежащий кирпич или крупный камень. Именно его шорох заставил девушку обернуться и увидеть уже поднимающегося на ноги гнуса. Варвара сменила тактику. Теперь она шла по самому краю дороги, ведь там на обочине было полно выдавленных большегрузной техникой ям, больше мусора и хлама. Тактика сработала. Расстояние стало очень медленно, едва заметно увеличиваться. А через полчаса ведьма стала видна неразличимым силуэтом. Но Варвара не надеялась, что гнус сойдет с ее следа или откажется от преследования. Это короткий разрыв, который исчезнет за минуты ее бездействия. Скоро шоссе. Заваленное машинами, трупами и неизвестностью. Варвара выдохнула, чувствуя, как начинают побаливать от усталости ноги. Раньше она бы и не заметила такого смешного расстояния, но сейчас сил было меньше, гораздо меньше. Снова начала мучить жажда. Она на ходу сняла рюкзак, достала бутылочку и сделала глоток воды. Горькой, словно душевная тоска, словно водка с чертями, которая заменит душу. Хотелось пить еще, но только не этой воды. От этой воды тут же усилилась усталость. Вот уже видны уснувшие на обочинах, разбитые, съехавшие в кювет, расстрелянные роботами или вертолетами автомобили, прячущиеся между мертвыми деревьями, с которых отвратительным образом, словно кожа, начала лоскутами облазить кора. Мельком глянула в зеркало, готовясь увидеть лицо старухи в отражении. Зеркало отразило осунувшееся с темными кругами под глазами и всего несколькими морщинами лицо. От облегчения Варвара улыбнулась. Не навсегда эта наведенная старость и украденная красота. Остаться бы пожить, дать бы себе время. Варвара обернулась. Ведьмы не видно. Может, оторвалась от преследования? Может, у той кончились силы, и она решила отдохнуть? А может, она придумала какую-то хитрость? Очень хочется сесть в какую-нибудь машину и отдохнуть. Дать гудящим ногам и голове покоя. А если найдется банка газировки, сладкой, не испорченной гнусом? Варвара отогнала от себя опасные мысли. Она уже поворачивала на шоссе налево. Остановиться может быть ее последней идеей. Она-то шла всего часа полтора или два. Девушка поглядела на солнце. Нет, она не может прикинуть, сколько времени она шла, потому что большую часть времени она действовала как робот, меняя одну ногу на другую. А сколько она пролежала там на земле? Она даже не может вспомнить, сколько времени она провела в том мороке. Нет, только не останавливаться. Солнце уже по правую сторону от нее, а в той стороне закат. А что будет ночью? Она же не сможет идти всю ночь. «Варвара!» Далекий крик, похожий на карканье. Оказывается, она не заметила, как замедлила ход. После глотка воды на короткое время она потеряла концентрацию. Все-таки это из-за горькой воды. Чувствуя, как все это время отгоняемые мысли об усталости, жажде и висящей за спиной страшной смерти тройной дозой страха толкнули ее в спину, она ускорила шаг, понимая теперь, что есть еще один страх. Страх темноты. Не той темноты, где ничего не произойдет, а той, где именно все и случится. Той темноты, в которой за тобой волочится чудовище, сопротивляться которому нет никакой возможности. Несколько машин слева. Синий внедорожник, желтая букашка и грязные безликие легковушки. Справа целый УАЗ на дороге и по одной или две машины в кювете. Очень хочется идти осторожнее. Невыносимо страшно идти быстрым шагом по краю между кюветом и дорогой. Легкий ветерок по кювету, едва уловимое передвижение тлена, почти незаметное. Скорее всего, скоро он слежится и вообще перестанет двигаться, как и все, чего коснулся гнус. «Варвара!» Еще один крик, но тоже совсем не близкий. Даже как будто дальше. Это, наверное, ветер относит в сторону. Варвара подняла голову. А ведь скоро вечер. Солнце катит в сторону заката. Теперь это уже ясно. Она молодая, но отдавшая гнусу кучу сил, сейчас использует их остатки. Опять хочется пить, но пить воду из бутылки на спине страшно. Она как будто ставит время на паузу для нее. Короткое забытье, непозволительная потеря внимания и времени. «Варвара!» Еще один мерзкий крик, ржавым ножом полоснувший по перетянутым нервам, но уже громче и увереннее. Варвара обернулась. В пройденном нагромождении машин она не видит преследователя. Пришло время выйти на середину дороги. Оттуда она сможет понять, как далеко от нее Гнус. Сотня метров пройдена. Гнуса на середине дороги еще нет. В придачу к гудящим и тяжелым ногам и немеющим плечам заболела спина. Страх. Но не тот страх, который сопровождал ее всю дорогу, а другой, душный, от которого нет возможности отмахнуться. Страх понимания. Она не сможет оторваться от Гнуса. Она не дойдет до тех трех убитых кем-то зараженных военных. Она собьется с маршрута в темноте, которая сейчас приближается только сереющим небом слева. Защипало горло и глаза. Кажется, что невозможно дышать от запирающей легкие паники. От паники, требующей обозначить себя криком, проклятиями и последними слезами. Варвара едва заметно кашлянула, силой воли заставляя себя дышать глубже. Странная машина слева с двумя открытыми дверцами с ее стороны. Грубого цвета внедорожник. Точно. Там же был слюнявый. Не теряя скорости, Варвара заглянула в салон. Слюнявого ожидаемо нет. Теперь Гнус, если тут остался, не будет ждать, чтобы сожрать ее. Она просто не поймет ничего, если он есть. Наверное, она просто увидит черную пыль на асфальте от своего последнего выдоха. В голове картинки, словно из далекого прошлого. Слюнявый. Дальше лежащая на боку легковушка с замазанными стеклами, где прятался мужичок со звериным взглядом. А вот и та машина, где она рассыпала рожковые ключи. А вон и... Мысли Варвары завертелись бешеным калейдоскопом. Черенок, стоящий вертикально, прислоненный к капоту. Алюминиевая канистра с бензином для Явы, в которой должно быть литров 5. Как давно это было? И Варвара подпрыгнула от радости. Путь к спасению. Деда. Она же повесила ему на шею найденный на теле военных артефакт. Тогда, когда они искали зеленый камень от радиации, она же сама повесила ему на шею, потихоньку, не отвлекая его. Почувствовав соломинку, за которую можно зацепиться, Варвара тяжело метнулась в кювет, чувствуя, как на спуске предательски пытаются подогнуться от слабости ноги. Вот он, черенок, которым она хотела отбиваться от того мужичка. Вот и канистра. Тяжелая для нее сейчас, на 20 литров. Но там всего 5. А ведь нужно будет освещать себе хоть что-то. Дров так просто никто не нанесет, поэтому канистру в зубы и вперед. Мысленно скомандовала себе Варвара. Главное найти деда, не пройти мимо него. Она же не ставила никаких указателей, креста или еще хоть чего-то. Просто, плача под дождем, оттащила его с дороги в небольшое углубление рядом с молодыми яблоньками-ранетками и накрыла ветками. «Попляшешь еще? От... на... девка!» «Кому сказала?» Донеслось издалека карканье ведьмы, разбиваемое ветром. «Еще посмотрим». Едва слышно, но чувствуя, как в душе разгораются искорки злости, ответила Варвара. Небо в октябре стремительно серело. До деда, по прикидкам Варвары, надо было идти назад, пройдя через кювет и выйдя на полевую. Оттуда будет виден брошенный армейский тигр. От него километр или меньше до деда. До дедули. До дедушки. Перекинув черенок через плечо, на свои и так уже ноющие от лямок рюкзака плечи, она повесила и канистру на спину через черенок. Нисколько не легче, но тащить в руке даже эти 5 литров практически невозможно. Сразу начинает болезненно тянуть спину, которая уже не может держать позвонки в правильном порядке и требует отдыха. «Варвара!» – мерзкий крик. Неприятно близкий и внятный. Непонятно, сколько метров, но сейчас Варвара в придорожной лесополосе. Если начнет ломать сучья ногами, старуха может услышать и ускориться напрямик. А Варвара? Что Варвара? Варвара уже выдыхается. Несколько часов ходьбы и сейчас короткая остановка возле черенка и канистры. Ноги тут же заволокло болью, а все тело усталостью. «Не стой!» – мысленно скомандовала себе, скрипнув зубами Варвара. Тут в черноте праха под ногами сложно увидеть ветку или хоть что-то. Надо же еще смотреть вперед. Девушка двинула на полевую. Несколько негромких щелчков под ногами. Услышит гнус или нет? То страшное порождение, следующее за ней по пятам. Что-то зацепилось за ногу. Аккуратно отставила ногу назад и перешагнула. Несколько секунд в потере. Но вот проходим из рядов мертвых, теряющих кору деревьев. Дальше только мертвая серая трава на черной подложке органического праха. Вперед. Наконец-то простор. Пара десятков метров и полевая. По ней надо идти назад вдоль поля к деду. Садящееся солнце теперь слева, а темнота справа. Там же, параллельно ей, навстречу идет гнус. Страшный, неотвратимый, бесконечно преследующий. Скоро у них будет самое короткое расстояние, наверное, метров 50. Но если Варвара поймет, что гнус близко, то это будут последние секунды. Она ускорилась, стараясь идти хотя бы в таком темпе, как и шла в начале. Бензин в канистре тихо плескался в такт ее ходу. Спина, словно каменная, не позволяла делать лишних движений, да и не сильно-то и хотелось. Не хотелось даже поворачиваться. Странно, но она не увидела бронеавтомобиля «Тигр», в котором ночевала одну ночь. Хоть бы не запутаться в направлениях и не пройти мимо деда. Хоть бы не пройти мимо. «Куда ты собралась, дура?» «Куда?» Заорала ей вслед сзади, непонятно насколько близко, но очень внятно. Гнус вышел на полевую ровно по ее следам. Варвара стиснула зубы и побежала. Тяжело, стараясь беречь дыхание, чувствуя, как подпрыгивают волосы на ее голове. Бежать показалось легче. Не сильно поднимая ноги, больше перекатывая ступни по земле, чем при шаге. Ноги, почувствовав другую нагрузку, наконец смогли хоть что-то разгрузить в своих волокнах, а вот плечи и спина просто поменяли вид боли с короткой режущей на непрерывную режущую. В канистре начало булькать увереннее. Слышит ли это гнус? Варвара умела бегать, она любила бегать и знала, как выглядит бег по полевой дороге. Десятки метров, преодолеваемые на волевых, на зубах, складывались в сотни, но и это не может быть бесконечным. Гнус явно отстал, но сумерки становились плотнее, и черное поле справа, где лишь иногда были вкрапления желтой соломы, уже казалось сплошным черным морем. И сухая степная трава и серый бурьян слева, вместе с отдаленными придорожными деревьями, воткнутыми в землю стрелами и древними костями. Бег уже переходил в шаг, а пальцы, держащие черенок на онемевшем плече, перестали чувствоваться, как вдруг... Запах. Странный запах. Варвара остановилась, а от остановки закружилась голова. Взгляд направо. Несколько тонких молодых яблонек-ранеток с мелкими плодами, не облетевшими от воздействия гнуса. Деда. Варвара свернула к ним. Уже не чувствуя ног, не смогла поднять их как надо и грохнулась лицом в землю. Пока еще мертвую землю. С трудом встала, подняв канистру и поволоклась к ранеткам. Еще раз упала, но тут же поднялась. Вот тут живая земля. Тут живой пятачок земли. Круглый, метров 6 в диаметре. А вон деда, под ветками. Варвара сбросила рюкзак, канистру, оперлась на черенок. Она сейчас боялась сесть, потому что не была уверена, что сможет встать. Достала из рюкзака воду, горькую. Но нет, спасительное воспоминание трехдневной давности. Там, в «Тигре», когда они только догоняли робота, он вызывал по рации хоть кого-то, а она засунула ему в карман куртки бутылочку нетронутой воды из «Тигра». Где же она? Варвара бросилась к телу. Дед лежал, смоченный ветрами и присыпанный черным пеплом. Рот его был открыт, а серое лицо присыпано яблоневой листвой. Почти не видно. «Деда, привет», — автоматически и не задумываясь сказала Варвара. «Пить». Она полезла в карманы его куртки, уже совершенно не следя за спиной и не видя наступающего мрака. Рука коснулась плотного пластика бутылки. Ахнув от радости, Варвара выхватила ее, сорвала крышку и, мешая сама себе горячим дыханием, сделала пару глотков. О, безумие! Свежая, сладкая, словно само небо решило напоить Варвару. Она пошатнулась, но села устойчивее и продолжила пить. Почти вдоволь. Не могла остановиться. Бутыль большая. Не литр, поменьше, но два стакана она выпила точно. Еще остается в бутылке меньше половины. Теперь отдышаться. Отдышаться не получалось. Оказывается, сердце не хотело или не могло успокаиваться, а желудок, бросив все ресурсы на источник жизни, ослабил руки и ноги. Но надо встать. «Поганая девка!» — раздался скрипучий голос в серых сумерках. Уже не крик, но просто громко сказанное издалека. «Где эта ведьма?» Варвара кинула взгляд во все стороны и взялась за черенок. Вот тут от деда на 3 метра во все стороны совсем другая трава. Вот даже чуть зеленые побеги. А вот и эта тварь. Идет костлявая, в рваном платье, на фоне закатного сине-зеленого неба. Высокая, располосованная в ленты черное платье, распущенные волосы. Какая-то искривленная на бок, словно ее переехал... Да, не скрывая от себя злорадства, поняла Варвара. «Гусеничный робот смог проехать по твоей морде. Только ты и смогла выбраться». Гнус подходил все ближе. Он не спешил. Ведьме в черном тоже было плохо. Иссушенная, растерзанная, землистого цвета и пятнами вируса на обнаженных до бедер костлявых ногах, с такими же отметинами на одной руке без рукава, порезы на платье, тонкая, стянутая жилами шея и... что-то с ее глазами. Их как будто нет. Какие-то темные кожистые ямы. Девушка растерялась на секунду от неожиданности. У ведьмы не было глаз. Всю дорогу она преследовала ее, не видя, но чувствуя своим гнусным ядром, гнусным общим органом живущего в ней вируса. Ведьма не спеша подходила к невидимому кругу, который не позволял ей дотянуться до человека. Было что-то грациозное в ее плавной походке и обнажившихся бедрах. Но Варвару было этим не пронять. Она проверила устойчивость земли под ногами. «Если гнус не видит, то это и хорошо». Главное не выходить из этого небольшого круга жизни, за которым смерть. Варвара занесла черенок над головой, считая каждый шаг приближающейся твари. Ведьма подошла вплотную к невидимой черте. Она снова стала надменной и властной. Растрепанные черные длинные волосы, на лице, больше похожем на череп, едва шевелились на легком ветру. «Ты опять притащила эту дрянь? Где ты ее нашла? Немедленно подай ее сюда!» Ведьма подала руку ладонью вверх, ожидая исполнения приказа. Ее голос прозвучал уверенно и властно. Варвара моргнула. Она и представить себе не могла, что нечто, находясь в таком положении, как сейчас, может требовать от нее хоть что-то таким тоном. Но тут было не хоть что-то. Она требовала отдать ей жизнь. Отдать ей свою жизнь добровольно. Отдать то, чего больше нет нигде, и чего нет у нее, у этой ведьмы в черном. Но больше всего ее испугало то, что нечто внутри нее захотело подчиниться этому кошмару, этому требованию. «Не говори с ней, не говори», — прозвучало в голове у Варвары. «Разговор с ней — начало конца». Варвара подобралась, сделала полшага вперед и изо всех сил лупанула черенком по протянутой ладони. Рука, отбитая крепкой березовой палкой, вылетела из круга, а гнус сморщился, словно ей сказали нечто неприятное, и спрятал обе руки за спину. «Ты дрянная, постыдная девка! Долго будешь еще этим заниматься?» С негодованием сказала она, пытаясь поворотом лица угадать, где находится девушка. Она словно не боялась человека. Да, наверное, она и не боялась. Варвара, после удара отпрянувшая назад, подобралась снова. Стараясь, чтобы безобразное лицо гнуса не было повернуто к ней своей ужасной безглазой мордой. Оказывается, очень сложно ударить человека по лицу. Варвара никогда не делала этого, и это чуть не стоило ей всего. Когда она, высоко поднимая черенок над головой, уже собиралась нанести удар, она на секунду замешкалась в нерешительности. Ведьма, почуявшая местоположение Варвары, повернула безглазую морду к ней. «Отвечай!» — резко сказала она. «На!» Коротко ахнула через сжатые зубы Варвара, и березовый черенок со всего маху, ускоренный страхом, вложился в череп гнуса. Гнус присел на корточки, сжав голову руками. «На!» — еще раз, но уже гораздо сильнее, потому что мишень стала ниже, вложилась ударом Варвара. Длинные пятнистые пальцы гнуса сплющились от удара, и она упала на колени, на этот раз шаря руками в воздухе, стараясь зацепиться или защититься от следующего удара. «На!» — заорала Варвара, вложившись уже ударом сбоку по голове ведьмы. Гнус потерял равновесие и отвалился назад. Варвара с трудом сдержалась от того, чтобы сделать еще шаг вперед, чтобы с таким облегчением и наслаждением вломить гнусу за все те унижения, оскорбления, страх и отобранную у нее жизнь. С таким наслаждением, но что-то остановило ее. Ведьма лежала на спине, подняв одну руку вверх, и ждала. Ждала, чтобы человек вышел из своего спасительного круга. Варвара, которая в горячке уже занесла ногу, отпрянула назад, гневно выдохнув. Ей стало гораздо легче. Снова захотелось пить. Гнус лежал все в той же позиции ожидания, безглазой мордой слушая шаги человека. Девушка, не отводя взгляда от лежащего гнуса, отошла в центр круга. Подняла бутыль воды, сделала пару безумно вкусных глотков, снова не удержав стона наслаждения. Похлопала себя по карманам. У нее есть недоеденная плитка из комплекта военного пайка. На вкус прессованная каша, иначе она это назвать не могла. Несколько хрустящих укусов и снова глоток удивительно вкусной живой воды. Вздох облегчения. Гнус настороженно тянул морду в ее сторону, по звукам понимая, что происходит. Это совсем не годилось для гнуса. Ведьма, насколько видела в сгущающихся сумерках Варвара, стала еще худее и площе. Только грудь, на которую Варвара не обращала внимания, все еще была высока и резко выделялась на костлявом теле. Слишком резко. Импланты. Поняла Варвара. Из местных сел 100% никто не носил имплантов, Иначе об этом знали бы все, в том числе ее дед, который на своем велосипеде исколесил тут всех в округе. Не местная. Аккуратно завернула в шелестящую обертку плитку и убрала в один из многочисленных карманов куртки, все так же не сводя взгляда с Гнуса. Перекус, который позволила себе девушка, не устроил Гнус. Она начала подниматься с некоторым трудом. «Варвара, милая моя, зачем мы с тобой ссоримся?» Вдруг сменила тон ведьма, поднимаясь. Она снова приблизилась к краю круга. «Я одна, и ты одна. Зачем нам? Ты прости, если обидела. Ты так похожа на мою дочь. Простишь?» Ведьма стояла у края круга, опустив голову и поправляя свое порванное платье. Она пыталась стянуть края разрыва на втянутом от истощения животе. Варвара, на секунду опешившая от такого поворота событий, покачала головой. Она поняла, с кем имеет дело. Это же просто робот из человеческой плоти. Просто ничего не понимающий и не чувствующий робот. Просто набор поведений для выполнения задачи ее микроскопических операторов. Набор поведений, которые Гнус адаптирует для своего выживания и захвата людей. Это только внешнее сходство, на которое она, Варвара, ведется, думая, что если нечто выглядит как человек, говорит как человек, то, наверное, это и есть человек. Но ведь это не так. Это просто высокофункциональный робот из костей, сухожилий и мышц. Набор фраз, слов, взятых из памяти этой оболочки. А она все никак не могла оставить мысль, что это все-таки люди. Нет, это не люди. Болезнь изгнала человека из этой оболочки. Человека в ней нет. Нет у этой формы ни детей, ни чувств к ним, ни близких, ни заботы о них. Они одни в пустоте и темноте. Навсегда. Они могут чувствовать мир только как место, которое они должны захватить, поглотить и идти дальше. Гнус. А раз так? А раз так, все становится легче. Теперь у Варвары полностью рассеялись оставшиеся сомнения. «Да, конечно, мир, мамочка», — перехватывая черенок поудобнее. «Конечно, давай обнимемся». Фигура двинулась ближе, чуть согнувшись и протягивая вперед распростертые руки, как для объятий. Варвара покрепче перехватила черенок, подняв его над головой, снова проверила устойчивость земли под ногами. «Еще пару шагов в круг», небольшой шаг вперед Варвары для разгона и хрустящий удар со всего замаха по черепу Гнуса. Ведьма рухнула на колени. Еще один удар прямо через поднимающиеся для защиты руки. Рука Гнуса с легким хрустом ломается в локте, и ведьма без вскрика, но с шипением сама выкатывается за пределы круга. «Уймись, дура!» «Постыдная девка! Ты думаешь, ты...» Ведьма осеклась. «А это кто тут с тобой? Кого это ты привела, дрянь?» Варвара не повела и ухом. Очередная уловка Гнуса. Она взгляда не отведет от этой твари. Гнус встал. «Скажи этому, чтобы не скалился!» Она резко выкинула руку с указательным пальцем вперед, показывая что-то позади Варвары. Это было так естественно и неожиданно, что Варвара вздрогнула, на секунду испугавшись, что кто-то действительно стоит за спиной. Ведьма сделала несколько шагов назад. «Холодает. Я подожду», – прошипела она, отходя назад и растворяясь в сумерках. Теперь Варвара обернулась со своим оружием наготове. Нет никого. Только тело ее деда спокойно лежит на земле, присыпанное ветками и мусором. Но ведь темнеет. Темнеет быстро, а небо пасмурно. Звезд не будет, луны тоже. Варвара измотана и голодна. Она не переживет эту ночь так просто. Но и Гнус, судя по всему, на грани голодной смерти. Каждый удар ослабляет ведьму. Сломанная рука стала целой. Именно ей ведьма показывала на нечто, что она видела своей безглазой мордой. Снова стало страшно. Снова неопределенность. Сердце не ускорилось, но его толчки почувствовались гораздо сильнее. Было бы легче, если бы Гнус стоял напротив, ведь очень скоро наступит полная темнота. Как не выйти из круга? Надо думать. Надо быстро думать. Снять артефакт с тела, перевешать на себя. Варвара слишком хорошо помнила, как легко Гнус сорвал с нее этот амулет. Хранение артефакта на себе сейчас казалось ей плохой идеей. Ведьма истощена, и не будет ли опасно отдавать ей жизнь, сохраненную на этом пятачке? Сколько сил она сможет восстановить из глубины, вытащить из каждой травинки, деревца на этом участке земли? Не станет ли она от этого слишком сильной? Обозначить круг и подсветить его? Хорошо. Где она? Встрепенулась Варвара. Темнота, уже практически ночная, спеленала собой траву под ногами, ранетки позади, укрыла покоем деда. Недалеко, в стороне шоссе, послышался треск ветвей. Варвара обмерла. Не хватало сюда еще одного гнуса. А если это биотанк? Не тот, скованный стальными решетками и зубьями бараны, а полноценный, огромный и тяжелый, с множеством толстых рук и ног, безобразными головами, катящиеся в ночи в ее сторону. На секунду ужас ослабил Варвару, но стоять вот так в темноте неизвестности и вслушиваться она не могла. Нужно хотя бы осветить круг. Сунув черенок под мышку, она прямо там, где стояла, голыми руками собрала траву со своей стороны круга. Кстати, попалась пара коротких толстых сучьев. Варвара собрала небольшую кучку, придавила палочками, метнулась к канистре, плеснула немного и подожгла. В карманах ее, снятой с чужого плеча куртки, было полно всякой туристической мелочи. Будучи в палатке, она исследовала все и сложила на место, так и не поняв назначения некоторых вещей. Охотничьи спички и зажигалка были. Весело и ярко, отдаваясь теплом в озябшие руки, затанцевал огонек. Не теряя времени, Варвара с канистрой и своим оружием понеслась к противоположному концу круга. Грань круга она каким-то образом чувствовала нутром. У нее был маленький фонарик для подсвета, но девушка не давала себе шанса на сомнения и пустые раздумья. Еще один таким же образом поднятый огонек. Теперь от головы деда метра три. Еще недолгое суетное копошение, и вот еще один потрескивающий ветками дозорный. Еще один бросок в сторону от ног деда. Четвертый. Несколько веток, которые укрывали тело, были разломаны и уложены в костерки, чтобы продлить пламя. Быстро горящая трава не годилась для освещения. Дымок и хоть какой-то подсвет круга жизни. Мрачная облачная ночь, скрывшая звезды запахами возможного дождя. Варвара встала в центре круга. Треск в лесополосе прекратился некоторое время назад, и теперь неизвестность и смерть за чертой круга рассматривала ее своими пустыми глазницами. Огонек со стороны головы деда замигал и начал терять яркость. «А что, если Гнус начнет закидывать огонь землей?» — с отчаянием вдруг подумала Варвара. «На этом пятачке жизни, даже если она сломает все деревья, огня не хватит на всю ночь для четырех костров». Варвара схватила ветку, кинулась к огоньку и, на ходу ломая ее, принялась укладывать в затухающее пламя, тут же шаря по земле со своей стороны, нащупывая траву или что-то еще, что можно кинуть в костер. Вот нашелся высокий стебель какой-то травы. Быстро сломав его несколько раз, она положила его в разгорающееся пламя. Яркий горячий свет на короткое время осветил присевшую у огня перепачканную Варвару и... Девушка едва сдержала крик. В темноте, в нескольких метрах от нее, по ту сторону стояла безглазая ведьма, худая, рваная, и, склонив голову в ее направлении, слушала происходящее. Одной рукой она опиралась, как на посох, на здоровый шипастый дрын. Кусок пересохшего корня или скрученная болезнью ветка с утолщением и торчащими во все стороны короткими деревянными сучками. Страшное и жуткое оружие. Варвара нервно сглотнула. Как поступить? Гнус, может, и не видел огня, но понимал, что происходит. А если бы Варвара не осветила это место, какой был бы ее конец? Удар шипастой дубиной по голове, вынос тела из круга в темноту и... Варвара зажмурилась. Огня не хватит надолго. Темнота возьмет ее через некоторое время, а Гнус может стоять и ждать еще долго. Насколько долго? Думать. Надо быстро сообразить. Мысли понеслись бешеной скачкой в голове у девушки. Нельзя ждать, пока прогорит все топливо. Нельзя выходить за пределы в темноту. Нельзя отдавать круг. Нельзя спать. Нельзя кричать. Что делать? Варвара тяжело дышала от бешеной работы мысли. Гнуса не переждать. Надо, чтобы он поторопился. Надо, чтобы он остался в круге и не смог выйти. «Надо затащить его сюда», — с ужасом поняла Варвара. «Тут под артефактом его смерть. Тут он должен остаться. Но как это сделать?» Варвара нервно выдохнула. Снова захотелось пить. Яркое пламя спало, и ведьма утонула во мгле, оставшись страшным безмолвным ужасом, воплощенной терпеливой смертью, но не с косой, а с шипастым дрыном с той стороны. Варвара отошла в центр. Трясущимися руками она взяла бутылочку воды, кося глазами в разные стороны, чтобы не пропустить движение. Легкое просветление в голове. Она ведь может не только пить, а еще и делать вид, что пьет и ест. Тогда Гнус подумает, что у нее все прекрасно, и силы человека только увеличиваются, пока его тают. И тогда ведьма будет атаковать. Страшно. Как она ввалится в круг? Увидит ли Варвара начало атаки? Не зайдет ли Гнус со спины незаметным? Но ждать некогда. Трясущимися руками она открыла бутылочку с водой. Сделала маленький глоток и чуть больше, чем надо, помяла пластик, чтобы было хорошо слышно, чем она занимается. С настоящим выдохом облегчения... Даже от такого маленького глотка поставила бутылку обратно на землю, возле деда. Время той самой прессованной каши, которая называлась, наверное, протеиновым батончиком или чем-то вроде этого. Тоже шелестящая упаковка. Специально сделанный укус с поднятыми губами, чтобы было хорошо слышно, как отламываются куски. Очень вкусные и питательные куски. Легкий хруст веточек слева. Варвара оборачивается, едва успевает отпрянуть назад. Старуха, ведьма, безглазой уродливой смертью с высоко поднятой шипастой дубиной заходит в круг и бьет наотмашь почти на то место, где только что стояла Варвара. Не помня себя, Варвара хватается за черенок, который держала под мышкой, и едва успевает отпрыгнуть в сторону от еще одного удара, который шел горизонтально, рассекая свистом тишину. Уродливый танец со смертью в подсвеченном с четырех сторон круге жизни. Безмолвный и страшный, с многими размытыми тенями от костров, движущимися как будто сами по себе. И пустыми глазницами скалящегося от напряжения Гнуса. Еще один высокий, свистящий сучками в воздухе удар по диагонали, и еще один по горизонтали. Варвара, успевая только отпрыгивать, вдруг обнаруживает огонек впереди себя. Она вышла из круга. Но ведьма еще в круге, и ей нужно сделать всего один шаг вперед. Шаг самой смерти. Но Гнус стоит, повернув голову боком к ней и прислушивается в темноту позади себя. «А ты кто еще такой?» — раздается ее скрипучий голос, обращенный точно не к Варваре. «Ты, усатый дурень!» Ведьма разворачивается и, поднимая дубину, целится во что-то посреди круга. Варвара, едва сдерживая крик, разбегается и изо всех сил бьет Гнуса по руке, держащей в замахе страшную дубину. Снова хруст кости. Опять ломается рука уже в двух местах. Дубина, так и не совершившая удар, падает из потерявших хватку рук, а ведьма пытается развернуться лицом к девушке. Но Варвара уже в круге и бьет еще раз, кроша скулу и челюсть. Осколки зубов брызгами вылетают в сторону. Рыкнув по-звериному, Гнус заваливается на землю, пытаясь защититься от посыпавшихся на нее ударов черенка. Варвара бьет, с трудом сдерживая крик и слезы. Бьет отчаянно, изо всех оставшихся сил, но ведьма, перекатившись как бревно, выкатывается за границу огней в темноту. Варвара, растрепанная и тяжело дышащая, хватает ртом воздух, пытаясь надышаться и проморгать слезу. «Деда!» — раздается ее дрожащий от слез голос. «Деда, это ты! Деда, помоги!» Гнус с той стороны огней встает на четвереньки. Теперь это не человек. Теперь это зверь. Безглазый и ужасный. Потерявший всякую способность мыслить и говорить. Разбитые челюсти скула не срастаются. Ведьма чуть выпрямила ноги, продолжая опираться руками в землю. Черные длинные волосы закрывают уродливое лицо. Но Варвара знает, что скрывается за этой ширмой волос. Истинное лицо Гнуса. Уродливая, безглазая смерть, которая может прикинуться кем угодно, сыграть что угодно, лишь бы получить глоток жизни от человека. Глоток настоящей человеческой жизни. Глоток более недоступной и навсегда потерянной настоящей собственной жизни. Вечная погоня. Вечный голод и мрак. Варвара встала на середину круга. Она поняла, кто был с ней в круге. Она не видела, но Гнус видел доступными ему чувствами. За Варварой стоял молодой, крепкий, красивый и веселый мужчина с лихо закрученными усами. Позируя в светлой рубахе с закатанными рукавами, широкими штанами, заправленными в начищенные сапоги. Точно такой, как на фотографии на стене в одном из домишек холмецкого хутора. Этот мужчина положил руку на плечо Варваре, отчего лицо девушки стало спокойнее, а дыхание выровнялось. Он с искоркой смеха смотрел на безглазую, пожевывая травинку, и будто бы говорил ей что-то одним взглядом, без слов, не шевеля губами. И чем больше Гнус смотрел на него, тем меньше и неприметнее становилось пятно девушки, а светлое пятно поля за этим мужчиной становилось больше и ярче. И вот ведьма видит уже целое поле нескошенной пшеницы, освещенное солнцем. Слышит гул молотящих комбайнов, людской говор, смех, постукивание поварешки в огромном чане полевой кухни. Мир. Манящий. Живой. Обещающий все и сразу. Мужчина сделал приглашающий жест рукой. Приглашение пройти с ним в смерть, в ту, которая есть у него, в ту, в которой он счастлив, помня самые светлые моменты своей истинной и прошедшей жизни. «Деда, деда, помоги!» — шептала Варвара безостановочно, глядя, как уродливое существо, стоя на четвереньках, раскачивается в нескольких метрах от нее, готовясь пойти в последнюю атаку. «Как зверь, как животное, безобразный и искаженный. Деда, миленький, деда!» Молила и шептала она, глотая горячие слезы, чувствуя, что сейчас и ее секунды, и Гнуса истекают. Зверь рыкнул. Отпрянул назад. Боком сместился в сторону, оставив освещенным красными всполохами огня только жуткие черепы из темноты. Застыл на мгновение. На бесконечно долгие ужасные мгновения. Коротко разогнавшись, хлопая ладонями и ногами по черной, присыпанной прахом земле, в высоком прыжке полетел на Варвару. Но он целился не в Варвару. Он целился в того, кто жестами звал последовать за ним. В то светлое место, где гудит техника и разговаривают люди, невыносимо дразня Гнуса изобилием. Гнус рухнул на землю рядом с Варварой, не успевший отпрянуть от летящего в воздухе ужаса. Удар зверю по затылку. Еще и еще. Черенок ввалился в мягкое, пробив скорлупу кости. Варвара, чувствуя, как слабеют ее руки, навалилась сверху, придавив длинное тело зверя собой. В сером утреннем мареве тумана едва заметно горел огонек. Тонкие гибкие яблоневые веточки, шипя, подхватывали пламя и теплой волной воздуха передавали накопленную в них энергию через тепло в протянутые грязные руки. Бутылка воды с последним глотком. Небольшой вздох облегчения. «Деда, спасибо тебе за все. Я обязательно тебя похороню по-людски, по-человечески. И бабу тоже. Ты полежи тут пока, не переживай. У меня все хорошо будет». Варвара встала, проверив артефакт за пазухой. Рядом, вытянутая во весь рост, перевязанная собственными обрывками одежды, лежала черная мумия безглазого Гнуса, высохшего от голода, с незакрывающимся раздробленным ртом. Все еще можно было различить три двойки на левой руке между большим и указательным пальцем. 222. Это все, что Варвара знала о том, кем могло быть это существо при жизни. Теперь для нее это число Гнуса. А раз Гнус вечно голоден и готов преследовать ее бесконечно, то она будет кормить их друг другом. Она знает одного огромного, прожорливого и сильного тут совсем недалеко. И теперь никто и ничто не сможет обмануть ее. Ильяс Найманов. Варвара. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.